Короткие произведения о плоском мире. Мост троллей. После короля составитель Мартин Гринберг, Тор Букс, Нью-Йорк, 1922 год. Сборник «После короля», для которого писался этот рассказ, представлял собой антологию в честь Джона Толкина, а вовсе не попытку вторгнуться в Средиземье, несмотря на то, что в тот момент мною владело боевое настроение. Но все течет, все меняется. Вы воюете, чтобы изменить мир, но когда он действительно становится другим, в нем не остается места для бойцов. Те, кто боролся за светлое будущее, не всегда подходят для жизни в нем. Лесопилки вытесняют пауков из темных лесов, бесконечные равнины обносятся заборами. Ветер дул с гор, наполняя воздух мелкими ледяными кристаллами. Было слишком холодно даже для снегопада. В такую погоду волки приходят в деревни, а деревья в самом сердце леса взрываются от мороза. В такую погоду разумные люди сидят дома у камина и рассказывают друг другу истории о героях. Конь был старым, наездник тоже. Своим тощим обликом животное напоминало замотанную в термопленку подставку для гренков, а человек, казалось, не падал только потому, что даже на это ему не хватало сил. Несмотря на пронизывающий холодный ветер, из одежды на нем не было ничего, кроме крошечного кожаного килта и грязной повязки на колене. Он вынул изо рта отсыревший огарок сигареты и затушил его о ладонь. — Что ж, — сказал он, — поехали. — Легко тебе говорить, — проворчал конь. — А что, если тебе опять сделается дурно, и спина начнет пошаливать? Каково мне будет, если б меня съедят только из-за твоей не вовремя разболевшейся спины? — Такого не случится, — заверил человек коня. Он спустился на холодные камни и подул на пальцы, затем вынул из притороченного к седлу вьюка старый меч, чье лезвие больше напоминало ржавую пилу, и несколько раз нерешительно ткнул им в воздух. — Мастерство не пропьешь, — проговорил человек, затем поморщился и прислонился к дереву. — Клянусь, этот чертов меч с каждым днем становится тяжелее. — Знаешь, положил бы ты его на место, — сказал конь. — Хватит на сегодня, и вообще в твоем возрасте пора бы уже завязывать. Человек закатил глаза. — Будь проклята эта распродажа с молотка! Вот что бывает, когда покупаешь то, что принадлежало волшебнику, — простонал он, обращаясь к холодному миру в целом. — Я смотрел в твои зубы, разглядывал копыта, но мне и в голову не пришло тебя послушать. — А кто, по-твоему, поднимал ставки на аукционе? — хитро прищурился конь. Коэн, варвар, продолжал стоять, прислонившись к дереву. Он не был до конца уверен, что сможет выпрямиться вновь. «Наверняка ты припрятал немало сокровищ», — предположил конь. «Мы могли бы отправиться к краю, как считаешь. Там хорошо и тепло. Найдешь себе тепленькое местечко где-нибудь у пляжа. Что скажешь?» «Нету больше сокровищ», — буркнул Коэн. «Все потратил. Пропил, раздарил, потерял. Мог бы отложить немного на старость». «Никогда не думал, что доживу до старости». — Однажды ты умрешь, — заметил конь. — Возможно, даже сегодня. — Знаю. Ради чего, по-твоему, я сюда приехал? Конь повернулся и посмотрел вниз на ущелье. Здешняя дорога была целиком изрыта ямами и трещинами. Между камней пробивались молодые деревца, с обеих сторон теснился лес. Еще пару лет, и никто не вспомнит, что здесь когда-то была дорога. Впрочем, судя по ее виду, никто не вспоминал о ней уже сейчас. — Ты приехал сюда, чтобы умереть? — Нет, но есть одно дельце, о котором я мечтал всю жизнь, с самого, можно сказать, детства. — Да ну! Коэн еще раз попытался выпрямиться. Напряженные сухожилия в ногах напомнили о себе резкой болью. «Мой папаша...» — усталый голос дал петуха, но Коэн сумел взять себя в руки. «Мой папаша...» — повторил он. «Однажды сказал мне...» — он с трудом перевел дух. «Сынок!» — подсказал конь. «Что?» «Сынок!» — повторил конь. «Отцы всегда называют сыновей сынками, когда хотят поделиться мудростью. Это общеизвестный факт». «Вообще-то, это мое воспоминание. Извини». «Так вот, он сказал мне... Сынок... Да... Сынок, запомни, если ты сумеешь одолеть тролля в поединке, ты сможешь буквально все». Конь оторопело моргнул, затем повернулся и еще раз посмотрел вниз во мрак ущелья и на заросшую деревьями дорогу. Отсюда уже был виден каменный мост. Ужасное предчувствие овладело им. Копыта нервно переступили по разрушенной дороге. «Может, все-таки к краю?» — уныло повторил конь. — Там хорошо и тепло. — Нет. Что хорошего в том, чтобы убить тролля? Что тебе это даст? — Мертвого тролля. В этом весь смысл. Впрочем, даже убивать его не обязательно, достаточно одолеть. В схватке один на один. Это тролль. Если я не попробую, то мой отец перевернется в своем кургане. «Но ты говорил, что он выгнал тебя из племени, когда тебе исполнилось 11!» «И это лучший его поступок. Благодаря ему я научился стоять на ногах и частенько на чужих. Подойди, пожалуйста, поближе». Конь осторожно приблизился. Ухватившись за седло, Коэн выпрямился, наконец, во весь рост. «Значит, сегодня ты решил подраться с троллем!» — горестно проговорил конь. Порывшись в седельной сумке, Коэн извлек кисет с табаком. Ветер трепал его лохмотья, пока он сворачивал и разминал в пальцах очередную тощую сигаретку. — Ага, — ответил он. — И ты ради этого столько ехал? — Пришлось, — вздохнул Коэн, — когда ты в последний раз видел мост с живущим под ним троллем. А когда я был мальчишкой, их были сотни. Теперь троллей больше в городах, чем в горах. Большинство стали жирными, как масло. Ради чего, спрашивается, мы столько воевали? Ну да ладно, поехали на мост. То был одинокий, пустынный мост через узкую, прозрачную, коварную речку в глубокой долине. В таком месте частенько таятся... Нечто серое и бесформенное перескочило через парапет, и косолапа приземлилась прямо перед конем. В руке оно держало дубину. «Так-так!» — глухо прорычало нечто, угрожающе взмахнув оружием. «Ой!» — вырвалось у коня. Тролль моргнул. Даже под холодным пасмурным зимним небом проводимость кремниевого мозга тролля была не ахти, поэтому ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что седло-то пустое. Тролль моргнул еще раз, внезапно почувствовав, как острие ножа уперлось ему в затылок. «Добрый день», — произнес голос у самого уха. Тролль сглотнул. «Как можно осторожнее». «Послушайте», — воскликнул он в отчаянии, — «это лишь традиция, понимаете? На таком мосту люди всегда ждут появления тролля». «Эй», — добавил он, когда еще одна мысль проползла в его голове, — «почему я не услышал, как ты подкрадывался?» «Потому что я мастер подходить сзади», — ответил старик. «Это точно», — подтвердил конь. «Он к стольким людям за свою жизнь подкрался, тебе перепуганных жертв столько не снилось». Тролль рискнул взглянуть на человека одним глазком. «Разрази меня гром!» — прошептал он. «Ты чего, типа Коэн-варвар, да?» «Сам-то как думаешь?» — осведомился Коэн-варвар. — «Представь себе, — произнес конь, — если бы он не обмотал колени драными тряпками, ты бы давно узнал его по хрусту суставов». Троллю потребовалось некоторое время, чтобы это осознать. — Ого! — наконец выдохнул он. — На моем мосту! Ну ничего себе! — В смысле? — не понял Коэн. Тролль вывернулся из захвата и принялся отчаянно размахивать руками. «Все в порядке! Все в порядке!» — закричал он, когда Коэн стал к нему приближаться. «Вы меня поймали! Сдаюсь! Даже не спорю! Я только позову сюда семью, хорошо? А то мне никто не поверит! Коэн варвар на моем мосту!» Огромная каменная грудь тролля раздулась еще больше. «Мой чертов Шурин вечно хвастается своим здоровенным деревянным мостом. Даже моя жена только о нем и говорит. Ха! Увидеть бы сейчас его лицо! О нет! О чем я только думаю?» «Хороший вопрос», — заметил Коэн. Тролль бросил дубину и схватил Коэна за руку. «Я слюда», — представился он. «Так меня зовут. Если бы вы знали, какая это для меня честь!» Тролль перегнулся через парапет. «Берил, поднимайся сюда и детей прихвати!» Он вновь повернулся к Коэну, сияя от гордости и счастья. «Берил постоянно твердит, что мы должны переехать, найти место получше и все такое, но я всегда отвечаю — ни за что! Моя семья испокон веков владела этим мостом, это же мост смерти, под ним всегда сидел тролль, такова традиция!» Огромная самка тролля с двумя грудными детенышами на руках шаркающей походкой поднялась по берегу. За ней последовал хвост из троллей поменьше. Отпрыски выстроились позади отца и по-совиному вылупились на Коэна. «Это Берил», — представил тролль жену, злобно уставившуюся на Коэна. «А это...» — он подтолкнул вперед уменьшенную хмурую копию самого себя, сжимавшую в руке уменьшенную копию дубинки. «Мой наследник Щебень! Крепкий обломок старой глыбы! Он займется мостом, когда меня не станет, верно, Щебень?» «Гляди, парень, это сам Коэн-варвар. Можешь себе представить, а? На нашем мосту. У нас не какие-нибудь богатые, мягкие, жирные купцы, как у твоего дядюшки Колчедана, нет!» Продолжал он рассказывать сыну, при этом самодовольно усмехаясь в сторону жены. «К нам ходят настоящие герои, как в старые добрые времена!» Жена тролля оглядела Коэна с головы до ног. «Он богатый?» — буркнула она. «Да при чем тут богатство?» — отмахнулся тролль. «Ты убьешь нашего папу?» — с подозрением осведомился Щебень. «Конечно же убьет!» — строго сказал Слюда. «Это его работа, а потом меня прославят в песнях и сказаниях. Это же сам Коэн-варвар, а не какой-нибудь деревенщина с вилами. Знаменитый герой проделал долгий путь, чтобы увидеть нас, так что прояви хоть немного уважения». «Простите его, сэр», — добавил он, повернувшись к Коэну. «Нынешняя молодежь, сами понимаете». Конь начал тихо похрюкивать. «Ну вот что», — начал было Коэн. «Помню, как папа рассказывал о вас, когда я был еще маленьким булыжником», — перебил Слюда. «Говорил, ты шагаешь по миру, как клос». Наступило тягостное молчание. Под каменным взглядом Берил Коэн гадал, что такое клос. «Он просто тощий старик», — сказала она, — «и не выглядит героичным. Если он так знаменит, то почему не богат?» «Ты только послушай», — начал Слюда. «Значит, мы этого ждали, да?» — перебила его жена. «Ради этого мы столько лет торчали под протекающим мостом, по которому никто не ходит?» «Чтобы увидеть вот этого кривоногого старичка, надо было мне все-таки послушать мать. Ты хочешь, чтобы я позволила нашему сыну сидеть под мостом и ждать смерти от руки какого-нибудь задрипанного старикашки? Вот, значит, в чем смысл жизни тролля. Но так этому не бывать. Может, ты просто... Ха! А вот у Колчедана нет маленьких старичков. У него есть большие жирные торговцы. Он чего-то добился в жизни. Надо было идти к нему, пока он предлагал. Да я лучше червей есть буду». «Червей? Ха! С каких это пор мы можем позволить себе червей?» «Можно на два слова?» — проговорил Коэн и пошел на другой конец моста, вяло помахивая мечом. Тролль поплелся за ним следом. Коэн нащупал кисет с табаком, затем поднял взгляд на тролля и протянул табак ему. «Закуришь?» — — спросил он. — Эта дрянь тебя убьет, — ответил тролль. — Конечно, но не сегодня. — Хватит трепаться со своим никчемным дружком, — проревела Берил со своего конца моста. — Сегодня ты идешь на лесопилку. Помнишь, что сказал сланец? Зачем ему держать для тебя место, если ты к работе всерьез не относишься? Слюда печально улыбнулся Коэну. «Она всегда меня поддерживает», — проговорил он. «И я не собираюсь опять тащиться по берегу и вытаскивать тебя из реки», — продолжал реветь Берил. «Лучше бы о козлятах вспомнил, господин важный тролль». «О козлятах?» — удивился Коэн. «Понятия не имею, о чем она говорит». — поморщился Слюда. — Берил все время твердит о каких-то козлятах, а я ничего о них не знаю. Это отсылка к норвежской народной сказке о трех козлятах, желавших перейти на другую сторону реки через мост, под которым жил тролль. Вначале по мосту прошел самый худой козленок и рассказал троллю, что есть его не нужно, поскольку следом идет более жирный брат. Затем средний проделал то же самое. Наконец, самый толстый козленок, шедший последним, столкнул рогами тролля с моста. Они вместе проводили взглядом Берил, которая спустилась вниз по берегу с маленькими троллями и скрылась вместе с ними под темным мостом. «А знаешь, — сказал Коэн, когда они остались одни, — я ведь не собирался тебя убивать». Лицо тролля вытянулось. «Как это?» «Я просто хотел сбросить тебя с моста и забрать все твои сокровища». «Серьезно?» Коэн ободряюще похлопал тролля по спине. «И потом, — продолжил он, — мне очень нравятся ребята с хорошей памятью. Вот чего не хватает в нашей жизни — хорошей памяти». Тролль вытянулся по стойке смирно. «Я стараюсь изо всех сил, сэр», — ответил он, — «но мой сын мечтает отправиться в город на заработки. Несмотря на то, что я сказал ему, что под этим мостом жили тролли без малого 500 лет». «Так что просто отдай мне сокровище», — сказал Коэн, — «и я пойду дальше». Лицо тролля исказилось от неожиданного испуга. «Сокровища? Но у меня их нет». «Да ладно тебе». — не поверил Коэн. — С таким-то отличным мостом. — Да, но этой дорогой больше никто не пользуется, — грустно ответил Слюда. — Ты здесь первый за несколько месяцев. Берил говорит, что надо было пойти к ее брату, когда построили новую дорогу к его мосту. Но... — он повысил голос. — Я сказал, что под нашим мостом всегда жили тролли и... — Ну да, ну да, — перебил Коэн. «Беда в том, что камни постоянно выпадают», — поведал тролль. «Ты не поверишь, сколько дерут за ремонт каменщики, чертовы гномы! Нельзя им доверять!» Слюда наклонился к Коэну. «По правде говоря, приходится 3 дня в неделю работать на лесопилке Шурина, чтобы хоть как-то сводить концы с концами». «Я думал, твой Шурин владеет мостом». «Это другой. У моей жены братьев, что блох у собаки». — ответил тролль и мрачно уставился на речной поток. — У одного лесопилка ниже по реке в Кисловодье, другой управляет мостом, а самый толстый торгует на Горькощучье. Но разве этим должны заниматься тролли? — Ну, хотя бы один работает на мосту, — заметил Коэн. — Работает? Сидеть целыми днями в деревянном ящике и брать с людей серебряные монеты за проход — это что, работа? Да половину времени его вообще там нет. Он нанял какого-то гнома, чтобы тот собирал за него плату, а еще называет себя троллем, а на деле уже от человека не отличишь. Коэн, понимающе кивнул. — И вот представь, — продолжил тролль, — каждую неделю я обязан ходить к ним на обеды, ко всем троим и выслушивать бесконечные рассказы о том, как они идут в ногу со временем. Он обратил Коэну большое, печальное лицо. — Что плохого в том, чтобы быть троллем, живущим под мостом? — вопросил он. «Меня воспитывали как тролля под мостом. Я хочу, чтобы и щебень стал троллем под мостом, когда я помру. Что в этом плохого? Под мостами должны быть тролли, иначе зачем это все? В чем смысл?» Погруженные в невеселые мысли, они облокотились на парапет и принялись смотреть на прозрачную воду. — А знаешь, — медленно проговорил Коэн, — я помню, как любой человек мог проехать отсюда аж до Клинковых гор и не встретить ни одной живой души. Он потрогал острие меча кончиком пальца. Такое чувство, будто это было вчера. Он бросил окурок в воду. Теперь кругом фермы, мелкие фермы с мелкими людьми, и повсюду заборы. Куда ни глянь, кругом фермы, заборы и мелкие людишки. — Конечно же, она права, — произнес тролль, продолжая какой-то внутренний, мучивший его диалог. — У выпрыгиваний из-под моста нет будущего. — Я хочу сказать, — говорил о своем Коэн, — что ничего не имею против ферм или фермеров. Они, безусловно, нужны. Просто раньше они были далеко, где-то у края, а теперь край пришел сюда. — Все время отступаем назад, — согласился тролль, — все время меняемся, как мой шурин Сланец, лесопилка, понимаешь? Тролль управляет лесопилкой, видел бы ты, какой бардак он устроил в Тенелесье. Коэн удивленно поднял глаза. — Это тот, в котором водятся гигантские пауки? — Пауки? Нет там давно никаких пауков, одни пни. — Пни? Как это пни? Мне так нравился этот лес, он был таким, ну, мрачным. В наше время сложно найти по-настоящему мрачное место. А в том лесу можно было пережить неподдельный ужас. — А хочешь еще больше ужаснуться? Он высаживает там елки, — сказал Слюда. — Елки? Это не его идея. Сланец не отличает деревья друг от друга. Это все глина. Вот кто его надоумил. У Коэна закружилась голова. В смысле глина? Я же сказал, что у меня есть три шурина, верно? Один из них торговец. Вот он и подсказал, что засаженную землю будет легче продать. Коэн надолго умолк, переваривая услышанное. Затем он сказал... Тенелесье нельзя продать, оно ничье. Ага, он сказал, что именно поэтому его продать можно. Коэн ударил кулаком по парапету, выбив из него кусок камня. Обломок скатился вниз и улетел в ущелье. «Прошу прощения», — сказал он. «Ничего страшного, я же говорил, постоянно куски отваливаются». Коэн обернулся. «Что вообще происходит? Я помню все прежние большие войны. А ты? Наверняка ты тоже где-нибудь сражался. — Ага, потаскал в свое время дубину. — Предполагалось, что мы бьемся за светлое будущее, за власть закона и всякое такое. Так мне вроде говорили. — Ну, я-то дрался, поскольку огромный тролль с плеткой не оставлял мне выбора, — осторожно ответил Слюда. — Но я понимаю, что ты имеешь в виду. — Я имею в виду, что войны велись не ради ферм и елок. «Так ведь?» — Слюда опустил голову. «И тут еще я со своими жалкими останками моста. Мне так неудобно!» — сказал он. «Ты проделал долгий путь, а тут так...» «Был еще король или кто-то в этом роде», — рассеянно говорил Коэн, глядя в воду. «И, кажется, несколько волшебников, но король-то был, я почти в этом уверен». Правда, никогда его лично не встречал, а знаешь, — он усмехнулся троллю, — теперь я даже не помню, как его звали, а может, мне и не говорили никогда. Примерно полчаса спустя конь Коэна выплыл из сумрачного леса на унылую, продуваемую ветрами, вересковую пустошь. Некоторое время он плелся молча, затем спросил. — Ну и сколько ты ему дал? — 12 золотых монет, — задумчиво ответил Коэн. — Зачем ты дал ему 12 золотых? — Потому что больше у меня не было. — Должно быть, перехнулся. — Когда я только начинал карьеру героя-варвара, — сказал Коэн, — под каждым мостом сидел тролль. И нельзя было проехать через лес, вот как мы сейчас, не нарвавшись на дюжину гоблинов, пытающихся отрубить тебе голову. Он вздохнул. «Интересно, какая напасть с ними приключилась?» «Ты — кратко ответил конь. — Ну, да, но мне всегда казалось, что им нет числа, и я всегда думал, что край еще не близко. — Сколько тебе лет? — поинтересовался конь. — Не знаю. — Значит, достаточно, чтобы не вести себя глупо. — Ага, наверное. Коин подкурил еще одну сигарету и закашлялся так, что у него заслезились глаза. — Совсем в голове размягчилось. — Ага. — Отдать троллю последний доллар. — Ага. Коин выпустил струю дыма в сторону заката. — Но ради чего? Коин уставился в небо. Красное зарево казалось холодным, как склоны ада. Порывы ледяного ветра проносились по степи, трепля то, что осталось от его волос. — Ради того, что должно было быть, — ответил он. — Ха! Ради того, что было! — Ха! — Коин опустил взгляд, затем ухмыльнулся. — Ну и еще по трем причинам. — Однажды я умру, — добавил он, — но, думаю, не сегодня. Ветер дул с гор, наполняя воздух мелкими ледяными кристаллами. Было слишком холодно даже для снегопада. В такую погоду волки приходят в деревни, а деревья в самом сердце леса взрываются от мороза. Вот только волков в наше время видят все реже, а лесов становится все меньше. В такую погоду разумные люди сидят дома, у камина, и рассказывают друг другу истории о героях.